Джон Крейтон, самый ярый расист из всех служащих банка, добавил: «Я так понимаю, что мы собираемся оказать помощь мексиканцам на 50 миллионов долларов. Эти мокрые спины не заслуживают ни единого цента». «Самое интересное, — откликнулась Трейси задумчиво, — что страны, которые нападают на Америку за ее хорошую ориентацию в банковском деле, всегда первые сами же просят у нее суды». Это была та самая тема, вокруг которой у них с Чарльзом возник первый спор. Трейси познакомилась с Чарльзом Стэнхоупом на симпозиуме по финансовым проблемам, куда его пригласили с докладом. Он руководил фирмой, основанной еще его великим дедом, которая занималась размещением ценных бумаг. Компания заключала множество сделок с банком, в котором работала Трейси. После лекции Чарльза Трейси поднялась на трибуну и высказала свою точку зрения. Она не согласилась с его анализом возможностей стран третьего мира вернуть огромные суммы, одолженные ими в коммерческих банках и у западных правительств. Сначала Чарльз слегка опешил, затем заинтересовался серьезными аргументами красивой молодой женщины. Обсуждение продолжалось за обедом в старинном ресторане Букбиндера. Сначала Чарльз Стэнхоуп не произвел на нее впечатления, хотя она и знала, что он считается самым завидным женихом Филадельфии. 35, богат, преуспевает, отпрыск одной из самых старинных фамилий в городе, 5 футов 10 дюймов роста, с песочного цвета волосами, карими глазами и серьезным педантичным поведением. Он, думала Трейси, один из тех богатых зануд, которых она теперь терпеть не могла. И он, словно читая ее мысли, наклонился вперед через стол и сказал: «Мой отец убежден, что ему в больнице подсунули чужого ребенка. Что? Я, в отличие от родителей, не думаю, что деньги — это конец и начало всего в жизни. Только, пожалуйста, не говорите об этом моему отцу». В его облике была какая-то непритязательность, и Трейси почувствовала к нему расположение. «Интересно, как это может выглядеть со стороны? Быть замужем за кем-нибудь из круга людей, принадлежащих к самой верхушке?» Почти всю свою жизнь отец Трейси потратил, создавая собственное дело, над которым Стэнхоупы посмеялись бы, как над чем-то совсем незначительным. «Стэнхоупы и Уитни никогда не объединятся», — размышляла Трейси. «Масло и вода. А Стэнхоупы — масло. О чем это я думаю, как идиотка? О своем самолюбии? Мужчина пригласил меня пообедать, и я думаю, захочу ли я выйти за него или нет. Мы, наверное, больше никогда не увидимся». Чарльз, между тем, предложил: «Надеюсь, вы завтра свободны и согласитесь пообедать со мной». Филадельфия — ослепительный рок изобилия. Здесь есть что посмотреть и есть где побывать. Субботними вечерами Трейси и Чарльз ходили на балет или слушали филадельфийский оркестр под управлением Рикардо Мути. На неделе они изучали Нью-Маркет и заходили в уникальные магазины в Сайесети-Хилл. Они ели сырные котлеты в уличном кафе Угена и обедали в кафе «Рояль», одном из самых дорогих ресторанов Филадельфии. Они побывали в магазинах на Хэтхаус-сквер и бродили по музею искусств и частному музею Родена. Как-то они остановились перед скульптурой мыслителя. Она взглянула на Чарльза и улыбнулась. «Это ты?» Чарльз не занимался спортом, А Трейси утром по воскресеньям бегала трусой вдоль темной Вест-Ривер-Драйв или прогуливалась по берегу Скуилкилл-Ривер. В субботу она посещала занятия по борьбе тай-чи-чуан, и после часовой тренировки, уставшая, но бодрая, встречалась с Чарльзом у него на квартире. Он, как истый гурман, любил готовить китайские и марокканские деликатесы. Яблоки, запеченные в тесте, цыпленка в тахинском соусе с лимоном. Чарльз оказался самым пунктуальным человеком, которого когда-либо знала Трейси. Она убедилась в этом однажды, опоздав к обеду на 15 минут. Его обида испортила ей весь вечер. После этого она поклялась приходить к нему на свидание вовремя. Трейси имела не слишком большой сексуальный опыт, но ей казалось, что Чарльз занимается любовью так же, как живет, педантично и очень пристойно. Один раз Трейси решила быть в постели смелой и раскованной, и так возмутила Чарльза своим проявлением любви, что втайне начала подумывать, нет ли у нее каких-либо сексуальных отклонений. Беременность обнаружилась неожиданно, и когда это произошло, Трейси растерялась. Чарльз никогда не заговаривал о браке, и она не хотела, чтобы он чувствовал, что ему пришлось жениться на ней из-за ребенка. Она была не совсем уверена, сможет ли пойти на аборт, но возможность другого выбора тяготила не меньше. Сможет ли она одна вырастить ребенка, и будет ли ему хорошо без отца? Однажды вечером, после обеда, она решила сообщить Чарльзу эту новость. Она приготовила мясо с фасолью, но из-за своей нервозности сожгла его. Поставив перед Чарльзом подгоревшее блюдо, она забыла свою тщательно отрепетированную речь и выпалила одним махом: «Прости, Чарльз, я беременна». Наступила невыносимо долгая тишина, и Трейси уже было собралась нарушить ее, как Чарльз сказал: «Мы, конечно, поженимся». Чувство огромного облегчения наполнило Трейси. «Я не хочу, чтобы ты думал, что я... Ты знаешь, что не обязан жениться на мне». Он поднял руку, чтобы остановить ее. «Я хочу жениться на тебе, Трейси. Из тебя выйдет замечательная жена». Он добавил медленно: «Конечно, мои мать и отец будут немного удивлены». Он улыбнулся и поцеловал ее. Трейси спокойно спросила: «Почему они будут удивлены?» Чарльз вздохнул: «Дорогая, боюсь, что ты не совсем представляешь себе, во что ты ввязываешься. Стэнхоупы всегда женились, заметь, я беру в кавычки, на себе подобных, на авангарде Филадельфии. И они уже подыскали тебе жену?» — догадалась Трейси. Чарльз обнял ее. «Это не имеет ни малейшего значения. Женой станет та, которую выберу я. В следующую пятницу мы пообедаем вместе с матерью и отцом. Пора тебе познакомиться с ними». Без 5:09 шум в банке стал нарастать. Служащие начали разговаривать немного быстрее, двигаться проворнее. «Двери банка откроются через 5 минут, все должно быть готово». В окно Трейси увидела посетителей, выстроившихся на улице, несмотря на холодный дождь. Трейси наблюдала, как дежурный закончил раскладывать приходные и расходные ордера в металлические лотки на 6 столах, выстроенных в ряд в центральном зале. Постоянные клиенты имели бланки с намагниченным кодом, Для того, чтобы, когда вносился взнос, компьютер автоматически записывал сумму на нужный счет. Но часто клиенты приходили без своих бланков и потому заполняли сами регистрационные карточки, находя их в лотках. Дежурный взглянул на стенные часы, и так как минутная стрелка приближалась к 9, он подошел к двери и церемонно распахнул ее. Начался банковский день. В последующие несколько часов Трейси была слишком занята работой с компьютером, чтобы думать о чем-нибудь еще. Телеграфные переводы требовали тщательной проверки их правильности. Все счета следовало записать, зарегистрировать, номера счетов, сумму и банк, куда пересылались деньги. У каждого банка был свой собственный код, хранившийся в секретном справочнике, который имел коды всех крупных банков мира. Незаметно пролетело утро. Трейси хотела во время ленча сходить в парикмахерскую, чтобы записаться к Лерри Стелла Бот. Он берет дорого, но это стоит того, чтобы родители Чарльза увидели ее в лучшем виде. «Я заставлю их полюбить себя. Мне все равно, кого они для него выбрали», — думала Трейси. «Никто, кроме меня, не сможет сделать Чарльза счастливым». Ровно в час дня, когда Трейси уже надевала плащ, Кларенс Дезмонд вызвал ее в свой кабинет. Он был воплощением образцового руководителя. Если бы телевидение использовало банк в рекламной коммерческой передаче, то из него бы получился замечательный оратор. Одетый традиционно, с налетом солидного консерватизма, он походил на человека, которому можно доверять. «Садитесь, Трейси», — сказал он, гордясь тем, что знал на память имена всех сотрудников. «На улице Примерска, правда?» «Да». «Ну, людям еще приходится заниматься банковским делом». На этом светская часть беседы закончилась. Дезмонд наклонился через стол. «Я так понимаю, что вы и Чарльз Стэнхоуп собираетесь пожениться?» Трейси удивилась. «Мы даже еще не объявляли об этом. Как?» Дезмонд улыбнулся. «Что бы ни делали Стэнхоупы, это новости. Я очень рад за вас. Полагаю, что вы вернетесь к нам работать. Естественно, после медового месяца. Нам бы не хотелось потерять вас. Вы одна из самых ценных наших сотрудниц». «Мы с Чарльзом обсуждали этот вопрос и сошлись на том, что мне будет лучше, если я продолжу работать». Дезмонд улыбнулся довольный. «Стэнхоуп и сыновья. Одна из наиболее значительных компаний в финансовом сообществе. И если бы он смог заполучить их основной счет, это был бы жирный кусок для его отделения». Он откинулся на спинку стула. «Когда вы вернетесь после медового месяца, мы подумаем о вашем продвижении по службе и о прибавлении вашего жалования». «Ой, спасибо вам, это прекрасно!» Она знала, что тут все заслуженно, и почувствовала прилив гордости. Она едва могла дождаться вечера, чтобы поделиться новостью с Чарльзом. Трейси казалось, что боги сговорились сделать все возможное, чтобы переполнить ее абсолютно безграничным счастьем. Чарльз Стэнхоуп-старший жил на Риттенхаус-сквер, величественном старом особняке. Площадь являлась городской достопримечательностью. Трейси часто проходила мимо особняка, а теперь, — подумала она, — этот дом станет частью моей жизни. Она волновалась. Ее красивая прическа не устояла перед сыростью, а платье она меняла четырежды, не зная, как одеться. Просто, официально.